Все молчали. Слышно было только, как где-то в отдалении жалобно выла собака, да, перелетывая с груды на груду пепла, каркали вороны. «И за таковую великую вину казнить их четырех смертью, усечь топором головы!» — закончил великий князь и дал знак рукою Холмскому. Холмский поклонился и, отойдя несколько назад, обратился к алибарщикам, сопровождавшим пленных новгородцев. «Ахметка Хабибулин!» «Я Ахметка?» От алибарщиков отделилось приземистое коренастое чудовище с изрытым оспою лицом, с воловьего шеей и ручищами, бревноподобные пальцы которых, казалось, с большим удобством могли бы служить слону или носорогу, чем человеку. Маленькие черненькие глазки его глубоко сидели под безбровым лбом и смотрели совсем добродушно. На плече у него покоилась алебарда, топор, который представлял отрезок в 3/4 длины и напоминал собой отрезок железного круга в колесо величиною. Примечание. Четверть аршина, пядень, 4 вершка, то есть всего 17,8 сантиметра. «Знаешь свое дело?» — кивнул ему Холмский. «Знай, батька», — улыбнулось чудовище. «Ладно, орудуй», — Холмский указал ему на стоявших в стороне присужденных к обезглавливанию. «С которой начинай кисим башка?» «Вон с черненького». Холмский указал на князя Дмитрия Борецкого. Ахметка подошел к тому, заглянул в немного наклоненное лицо и добродушно осклабился. «Ходи суды, ходи, малой!» Он тихо тронул осужденного за плечо. Тот машинально повиновался и подвинулся к тому месту, где стоял Холмский. «Вставай на колен, ловчей рубил!» — дружески шепнул Ахметка осужденному. Дмитрий глянул на великого князя. Глаза их опять встретились. «Лицом к церкви!» — послышалось с возвышения. Палач повернул осужденного лицом к церкви. Дмитрий глянул на нее, на крест, шевельнул руками, но руки были связаны за спиной. Он молча поклонился церкви, потом поклонился своим землякам, напряженно следившим за каждым его движением. Когда он поклонился, длинные вьющиеся волосы падали ему на матовый лоб, на глаза, на бледное лицо. «Простите, господа и братья!» «Бог простит, Бог простит!» — простонало все, что было связано. «Поклонитесь великому Новгороду, коли живы будете!» «Поклонимся, поклонимся!» «И святой Софье, и Волхову, и Вечевому Колоколу, и воле новгородской!» «Поклонимся земно!» Он встал на колени и нагнул голову, чтобы выставить для топора свою белую шею. «Матушка, сыночек мой, Саченька!» «Сними крест!» — послышалось возвышение. И ворот ему расстегнули, и подобрали шеи волосы, и крест сняли. Палач занес над головой топор. «Сейчас скончал, закрой глаза!» — дружески шепнул он. «Рах!» — отрубленная голова закрылась своими собственными волосами, и туловище ткнулось в лужу крови. Связанные со стоном ахнули. Селезнев губа вышел сам. «Развяжи руки, я молиться хочу». Не развязали рук, не велели. «Прощайте, господа, Бог простит». Он вытянул вперед свою толстую короткую шею. «Руби так. Я стоя хочу умереть, я как кадила пред Господом». «Сыми крест», — это опять с возвышения. Палач потянулся к шее осужденного. «Не трожь, собака, пальцы перегрызу, я с крестом хочу предстать пред Господом». Он расставил широко ноги, нагнулся, пододвинулся ближе к трупу Дмитрия. «Рядышком, други искренние, породнимся кровью». «Руби!» — стукнули железом по помосту, так что бородатый вздрогнул и попятился назад. «Да смотри сразу!» — подсказал осужденный. «Валам шеем рубил. Толще твоей!» — успокоил его Ахметка. «Смотри, сам увидишь». Увидел ли сам Селезнев губа, как его упрямая голова ударилась широким лбом об землю, об этом никакие исторические документы не говорят. Но что он уже не видал, как рядом с его головой полегли головы его друзей Арзубьева и Сухощека, и как вырезанный из его мертвого рта язык бросили той собаке, которая все выла на всю Русу. Так это верно.